Глава 20. Схватка в болотной низине. И главное, неожиданная находка волшебника Алёши. Кот Васька шел не торопясь. «Туман — вещь препротивная», — рассуждал он. «Вроде дождя, да еще дразнится, на молоко похоже. Но раз молоко выпить можно, значит, и туман кто-нибудь выпьет. Ну, там трава, земля. Зато я один сам по себе гуляю по сказке. Кое-кто у нас во дворе просто от зависти лопнет, когда я расскажу». Мокрая блестящая лягушка испуганно скакнула в сторону. Кот Васька не стал ее ловить, только так пугнул для острастки. «Ладно уж, чего там? Небось, лягушата дома плачут. С другой стороны, нечего перед котом нахально прыгать». Но волшебник Алёша вот уж не ожидал. Просто слов нет, носится, как угорелый, бестолку. Так тряс, словно из коврика пыль выбивал. А попросишь: «Эй, потише!» — он, изволите, ноль внимания. Кот Васька вконец растравил себя обидой. «Честное слово, ну какой же это друг? Он лично для волшебника Алёши готов на все, а в ответ...» Бродить в тумане коту Ваське надоело. Капли влаги покрывали всю шерсть. Лапы озябли. Так и простудиться недолго. Сплошное мяу. Кот Васька увидел, как совсем невысоко между деревьями, над клубами болотного тумана, пролетел большой ворон. «Ворон? Ах, да, ворон! Еще маленьких птичек обижает», — вспомнил кот Васька. «Уж не об этом ли злодеи?» — говорила птичка чересчур. «Славная, между прочим, птичка. Умная. Я бы даже не прочь с ней подружиться. Хотя что такое дружба? Нет, я разочаровался во всем. Если уж сам волшебник Алёша... Впрочем, я не таков. Я для друга, если могу, уж расстараюсь». Кот Васька нырнул в траву и словно окунулся в густое молоко. Ворон был теперь совсем близко. Слабо блеснуло что-то серебряное на его шее среди взъерошенных перьев. Кот Васька прижался к земле, приготовился к прыжку. И в тот самый миг, когда ворон косой тенью пролетал над ним, кот Васька пружиной взвелся кверху, вцепился в ворона всеми когтями и вместе с ним рухнул на сырые сучья. Он поймал ворона за крыло, но сейчас же перехватил повыше, почувствовал под когтями жилистую жесткую шею. «Попался!» — с торжеством прошипел кот Васька. «Я тебе покажу, как маленьких птичек обижать!» Ворон рванулся, но кот Васька держал его мертвой хваткой. «Сейчас придушу, и конец вопросу!» — с издевкой прохрипел кот Васька. Ворон метался и бился. Черные перья летели во все стороны и пропадали в тумане. «Удрать хочешь? Не выйдет, не на такого напал, с котом Васькой шутки плохи!» Кот Васька еще глубже запустил когти в шею ворону, пригнул его голову к низу, ткнул клювом в землю. «Если хочешь живым уйти, проси прощения, кланяйся и обещай!» Кот Васька не договорил. Он даже не очень понял, что, собственно, произошло. Он только почувствовал, что держит когтями что-то мягкое, тонкое, вроде кружев. Кружева трещали, рвались. На миг мелькнуло человеческое лицо, щека с прилипшей мокрой травинкой, страшные черные глаза. Все тут же пропало. Кот Васька успел только перевести дух и прошептать с облегчением: «Померещилось!» Но вдруг он с ужасом увидел, как из болотного марева высунулась длинная рука. Она медленно тянулась к нему, зеленоватая, страшная, загребая пальцами гнилые листья и землю. «Ох ты, дрянь!» — прогремел грозный голос. И какой-то человек огромного роста, мазнув кота Ваську по носу полой плаща, вскочил на ноги. «Жалкая тварь! Да я тебя!» «Батюшки!» — в смертельном страхе пискнул кот Васька и стрельнул в сторону, не глядя куда. Провалился в яму, полную кислой воды и плавающих листьев. До него донеслось зловещее раскатистое карканье. Громко захлопали крылья. Если бы не студеная болотная жижа, кот Васька, наверное, долго бы еще просидел в этой яме. Но через какое-то время он, все-таки дрожа от холода и страха, выбрался, наконец, на сухое место. Туман тем временем поредел, растаял, бледными лентами уполз во враги. Теплые лучи солнца то там, то тут пробивались сквозь густую листву, зажигали цветы в траве. Кот Васька, не оглядываясь, затрусил по лесу. Его еще била дрожь, лапы подгибались, шерсть обсохла на ветру, но от грязи свалялась комьями. «К пушистому Алёше хочу, к моему Алёше!» — чуть не плача шептал кот Васька. «Он самый хороший, самый лучший, мой пушистый Алёша!» «А что же волшебник Алёша?» Он со всех ног торопился к башне рентгиста беспамятного. Перебегал от дуба к дубу, прячась за могучие стволы. Чутко прислушивался, не хрустнет ли ветка, не закричит ли тревожно сорока, лесной сторож. «Каргор, злой волшебник, он ведь может бросить за мной в погоню кого угодно, всадников, зверей, чудовищ!» Теперь, когда показалось солнце, волшебник Алёша мог без труда найти дорогу. Чтобы хоть немного отдышаться, он прислонился плечом к толстой шероховатой ели с низко раскинутыми широкими зелеными лапами. Утреннее солнце согрело разноцветные капли смолы, и волшебник Алёша почувствовал их крепкий целительный запах. Снова над верхушками деревьев показался ворон. Он летел косо, одно крыло было помято. Перья на шее растрепаны, выдраны. «Почему меня жуть берет, когда я гляжу на этого ворона?» Невольно вздрогнул волшебник Алёша. «Мерзкая птица, словно черный сгусток злобы». И вдруг его словно что-то стукнуло прямо в сердце. «Черное перо!» «В башне Каргора!» Как отшатнулись, отпрянули от него огненные змеи! «А что, если этот ворон и есть сам хозяин мрачной башни? И теперь он выслеживает его!» Волшебник Алёша сорвался с места и со всех ног бросился вперед, то прячась в тени деревьев, то зарываясь в густой орешник. Только на миг он остановился. Он увидел разбросанные в примятой траве, отливающие синевой, огромные птичьи перья, вперемешку с клочьями кошачьей шерсти. «Ничего не понимаю. Уж не мой ли кот Васька тут воевал?» — ахнул волшебник Алёша. «Ничего не скажешь, смелый кот, сразиться с таким чудовищем!» Волшебник Алёша уже хотел бежать дальше, но вдруг что-то круглое, блестящее сверкнуло в мокрой траве. Он нагнулся и поднял небольшой медальон на тончайшей серебряной цепочке.